Наши дальнейшие планы понятны, но прежде чем начать их осуществлять, нужно освоить корабль и трофеи. Значит так, капитан. Обратился я к пилоту по его офицерскому званию. Как-никак, мы почти все здесь бывшие военные. В трюме находится челнок модели «Айсприт», но модернизированный местными умельцами под штурмовой бот. Вроде они там навесную броню соорудили. Осмотри его, я хочу знать твой анализ его модернизации. Понял, кивнул пилот, но пока не сдвинулся с места. Для вас задача, лейтенант. Леок, кстати, переходит в ваше подчинение, специализация та же, погонщик. Так точно, кивнул тот. Какое у вас звание было у наемников? Спросил я у ученого. Сержант. Подтверждаю его и тут. Так вот, лейтенант, вы не интересовались бывшей командой, думая, что я их уничтожил? Это не совсем так. К Творцу отправились только двое, пилот и замкапитана. Ваша задача – перевести бывших охотников на ваше место и принять теперь на себя обязанность охранников. Пусть пройдут через все то, что вы прошли. Судя по оскалу всех четверых парней, мое решение их изрядно обрадовало. «Сделаем!» — кивнул взводный. Капитан в карцере, он превратился в полное растение после некоторых препаратов. Разума нет совсем. Он мне не нужен. Ликвидируйте его и вместе с двумя трупами выбросьте за борт. У вас есть доступ к третьей шлюзовой. Она около трюма по правому борту. В сети есть схема корабля, разберетесь. «А девушка?» — вспомнил погонщик. «Девушка — мой трофей. Я не сторонник рабства, но она так довела меня, что я хочу отплатить ей той же монетой и потворствовать своим желаниям. По остальному, лейтенант, вторая ваша задача. Со склада номер 3, он помечен на схеме, перенести все вещи, что я снял с охотников, вооружение и боевые комбинезоны, в арсенал. И начать осваивать все вооружение, что там находится. Списки подготовьте мне к вечеру. Я же займусь медбоксом. Не знаю, кто собирал капсулы, но сделано это очень непрофессионально. Придется заново их разбирать и собирать. Уже штатно, а то они работают из рук вон плохо. Ну и заодно проведу инвентаризацию медоборудования и другого имущества. К вечеру закончу. Потом проведу ваше комплексное исследование. Это все. Можете заниматься полученными заданиями. По окончанию доложить, где найти меня, вы знаете. Когда трое бойцов абордажной команды направились в сторону помещения, где содержались пленные охотники, я остановил пилота. Арни, почему у вас не было имплантов подчинения? Большое количество военнопленных. Их банально не хватало. Корпорация нейросеть их не производит. На Люмере есть одна старая фабрика с оборудованием чуть ли не второго поколения, но клепает она их в малом количестве. Поэтому кому импланты, а кому ошейники. Мне и парням достались ошейники, а их вскрывать куда легче. Был у нас один умелец, что помог бежать. Правда, свой ошейник я снял сам, он не был такой навороченный, что на нас навесили охотники. Так что я справился и смог сбежать на одной из планет. Мы тогда угнали транспорт, а потом разбежались. Мне трофеем достался челнок. Вот меня на нем с тремя парнями и сбросили у Сивиллы. А сами рванули дальше. Челнок я продал за неплохие деньги. Только потратить их не успел. Как тебя взяли? В баре. Напоили чем-то. Так-то я не особо любитель выпить, но тогда душа требовала. Вот меня на этом и подловили. А остальные, видимо, выскользнули из этой ловушки. Они к бабам ушли. Ладно, иди работай. Пилот ушел под лестницу, где было помещение для технических дроидов, и дверь, за которой находился коридор, ведущий в трюм. Воздух там был, так что должен справиться. И скин, если что, поможет. А я направился в медбокс. Состояние капсул действительно было удручающим. Но ничего, я сертифицированный медик, то есть техник, занимающийся ремонтом, сборкой и разборкой всех типов медоборудования. Справлюсь. Одновременно с работой в медбоксе Он реально был запущен, не было тут штатного медика. Работал с капсулами Ингар, использовать умел, да и то опосредованно. Видимо, его базы не превышали 2-3 ранга. Я с помощью нейросети, используя многочисленные камеры внутренней службы безопасности корабля, наблюдал за работой своих новых подчиненных. Пилот ползал по челноку. Его лицо не сказать, что было радостным, скорее озадаченным. Бойцы абордажной группы во главе с командиром перевели пленных. Те уже пришли в себя, заковали в наручники и надели на них ошейники. Леок прибегал, забрал медтестер, с помощью которого лейтенант отключал нейросети охотников. После этого они прибрались в других комнатах и перенесли комбезы и оружие охотников в арсенал. И вот уже час как работали, перекладывая оружие и боеприпасы, как им удобнее, и проверяя амуницию и тяжелое вооружение. Боевой дроид уже вернулся в арсенал после того, как незаметно страховал меня. И сейчас Леок возился с ним, выдавая своими действиями большой опыт работы с подобными машинами. Когда первая лечебная капсула была готова, пришлось менять некоторые блоки, благо штатный их запас нашелся на медскладе, находившемся в соседнем помещении. Проведя штатную процедуру проверки, та показала 100% работоспособность капсулы, а не как ранее 79%. Я отдал приказ дроиду разбирать реаниматор. Вторая лечебная капсула уже была разобрана. Настроил капсулу и диагностику, и, раздевшись, лег в нее. Причем не забыл заблокировать вход в медбокс. Мало ли. Через 5 минут я покинул капсулу, составив на ее компе свою карту. В принципе, нормально, но нужно поднять тонус и залечить некоторые повреждения. Залечить можно и в капсуле, только это займет порядка 8 часов, тогда как реаниматор справится за час. Одевшись, я продолжил работу со второй лечебной капсулой, но до конца собрать ее не успел. В кают-компании начали собираться члены команды, хотя дроид уже доставил сменные боксы. Сам медбокс теперь напоминал лабораторию Франкенштейна. Свисали провода, стояли скелеты 2 капсул, лечебной и реаниматора, и везде разбросаны блоки и детали, что были вытащены из них. Открыты шкафы, на полках которых бессистемно сложены препараты. Внизу виднеются стопки картриджей для капсул, тоже сложены бессистемно. Только одна капсула, помигивая желтыми огоньками, выдавала, что полностью работоспособна. Но дойти до нее сквозь завалы разнообразного хлама на полу было фактически невозможно. Перепрыгнув через кучу горелых и поврежденных блоков, подготовленных к выбросу, я на ходу, вытирая руки тряпкой, один шланг у второй капсулы был поврежден, и оттуда капал препарат. Вышел в коридор, и из него уже попал в кают-компанию. Первый вопрос. Все пришли в себя после освобождения? Профессиональная помощь требуется? Поинтересовался я, садясь за стол, и беря у сержанта протянутый стакан с соком, благодарно кивнув. «Вроде все в норме, но от обследования в капсуле я бы не отказался. Что-то тянет левый бок», — ответил лейтенант. «Когда медбокс заработает, конечно же». «Да он в норме. К полуночи закончу. Работы там непочатый край. Ладно, докладывайте». Первым начал Арни, видимо, как старший по званию. «В трюме действительно стоит айсприт, но корпус 2-го поколения. Охотники использовали его как штурмовой бот, со стороны он похож на пассажирский челнок. Хорошая маскировка. Искин сообщил, что это творение помощника капитана. Он неплохой корабельный техник. Тот выкинул всю старую начинку, поставил новую, какую смог достать, 4-го и 5-го поколения. Двигатель с бота маневровый, с того же челнока, что и рубка. Корпус обшит бронепластинами для корвета, причем они выгнуты так, что со стороны бот действительно напоминает пассажирский челнок. Но у него быстро открывающаяся аппарель, чтобы высаживать десант и боевых дроидов, а также плазменная пушка на носу, переделанная из турели ПКО. «Что за бронелисты, 3-й класс или 2-й?» – спросил я. «3-й. Для него тяжеловат 2-й». «Хм. Тоже неплохо. Пару выстрелов из турели ПКО выдержат. Еще что есть? В трюме ящики расставлены так, будто это площадка для тренировок. Я поинтересовался у Искина. Так оно и оказалось.